Когда тяготит комплекс неполноценности? В последнее время меня преследует комплекс неполноценности. Я постоянно сравниваю себя с другими, поэтому стала слишком чувствительной и раздражаюсь по пустякам. Даже начала срываться на ни в чем не повинных людях. Постепенно я и учебу забросила, стала беспокоить моя интровертность. Хотя и стараюсь меньше переживать, я начала принимать все близко к сердцу. Как мне лучше поступить? У меня нет сил ходить на учебу. Прежде всего, перестань делать все возможное, чтобы не нервничать. Когда мы стараемся преодолеть что-то негативное, мы начинаем фокусироваться только на чем-то плохом, а это нам никак не поможет. Поэтому вместо того, чтобы концентрироваться на негативе, постарайся видеть позитив. Ведь не нужно ненавидеть мандарины, чтобы любить клубнику. Попробуй снять стресс, обратив внимание на то, что тебе нравится, будь то музыка, которую любишь слушать, чтение книги, ведение дневника или беседа с близким другом. Ты ведь так хорошо справлялась до сих пор, все получится. Это лишь небольшие трудности на пути к еще более успешной версии тебя. Поэтому скажи себе «все в порядке», я и сейчас достаточно хорошо справляюсь. Пройдя эти испытания, ты станешь еще более зрелым и чудесным человеком. Боль, которую ты сейчас испытываешь, — это подарок, данный жизнью, чтобы ты выросла и стала счастливой. Жизнь никогда не дает испытания, которые нам не по силам. Поэтому тяжесть предстоящего испытания ровно такая, какую ты можешь выдержать, преодолеть и стать крепче, следовательно, у тебя есть все силы справиться. Так что не теряй мужества, не делай поспешных шагов. Ты непременно справишься с испытанием, преодолеешь его, станешь счастливой и вырастешь. Ты сказала, что тяжело из-за комплекса неполноценности, ведь зачастую он занижает самооценку. Поэтому тебе следует регулярно упражняться в укреплении чувства собственного достоинства. Начни с того, чтобы признать свою ценность и полюбить себя такой, какая ты есть. И незачем сравнивать себя с другими, потому что во всем мире нет настолько же драгоценного человека, как ты. Если у тебя есть привычка сравнивать себя с кем-то, то, может быть, стоит поменять объект, с которым ты проводишь сравнение. Существует способ, помогающий преодолеть желание сравнивать себя с другими, укрепляющий самооценку и, что важнее всего, дающий возможность вырасти над собой прошлый. Данный метод поможет вернуть свой уникальный свет, который исчез, потому что ты считала себя хуже других. И этот способ — сравнивать себя вчерашнюю с собой сегодняшней. Если вчера ты была несчастна и завидовала другим, то чтобы сегодня стать чуточку счастливее, вместо зависти чужим успехам и росту, постарайся искренне поздравить их и порадоваться». Попробуй почаще выражать свою благодарность и быть немного доброжелательнее, чем вчера. И если проводить так день за днем, то представь, до какой степени ты изменишься, как сильно вырастешь, насколько счастливее станешь. Разве мысль, что ты будешь счастливее, не вызывает трепет? Поэтому сравнивай себя не с другими, а с собой вчерашней, будь то успеваемость в учебе или что-то другое. Наблюдая свой рост день за днем, иди вперед с душой, наполненной счастьем, а не переживаниями. И наградой за это станет радость ежедневного совершенствования. Ну и в заключение, что касается интровертности, это тоже нормально. Я сам интроверт, и многие выдающиеся и уважаемые люди тоже были интровертами. Это большое преимущество. Благодаря интровертности ты лучше других умеешь заботиться о ближних, быть чуткой и внимательно слушать. Благодаря этому ты становишься нежной и душевной. Так что воспринимай свою замкнутость не как недостаток, а как достоинство, подобное бесценному сокровищу. Хорошо? Ты сейчас прекрасна и чудесна сама по себе. Ведь являешься невероятно милым подарком не только для других, но и для себя самой. Так в чем же причина, что ты не можешь быть счастлива сейчас, в этот момент? Ведь ты сейчас хорошо справляешься, и в будущем все будет хорошо. Я верю и надеюсь, если ты будешь прилагать усилия и развиваться, чтобы день за днем становиться еще более зрелым и счастливым человеком, чем вчера, ты придешь к еще более прекрасным внутренним и внешним достижениям, и, что важнее всего, ты будешь счастлива. Я чувствую, что люди постоянно меня игнорируют, но разве только у меня комплекс неполноценности? Это все время угнетает, но проблема же во мне, верно? Как изменить этот образ мышления? Не предавайся чувству стыда, которое ощущаешь из-за грубых поступков и надменных взглядов других людей. Просто подумай. Вот как тот человек ко мне относится, и неважно, так это или не так, обрати внимание на свои дела. И не относись к эмоциям слишком серьезно. Когда ты думаешь, что другие тебя игнорируют, вместо возмущения или чувства неполноценности постарайся обрести свободу, которая позволит со стороны понаблюдать и проследить за собственными эмоциями, вызванными отношением других людей. Сперва попробуй выполнить следующее упражнение. Каждый раз, когда подумаешь, что тебя игнорируют, не гони эту мысль, но и не погружайся в нее, отдавая всю энергию, а отдались, обретя возможность сосредоточиться на своих делах, и тогда ты почувствуешь, как стыд и комплекс неполноценности понемногу уменьшаются. С головой уходя в какое-то дело и отдавая ему всю свою энергию, ты становишься рабом этой эмоции. Но если выбираешь больше не переживать, то обретешь свободу. Если какая-то эмоция мучает тебя, не фокусируйся на ней, отвлекись на что-то другое, и тогда она уйдет сама по себе. Конечно, поначалу ты будешь отмечать, что постоянно погружена в негативные мысли, поэтому нужно приложить некоторые усилия и поменять мышление. Но при регулярной тренировке, еще до того, как погрузиться в отрицательные размышления, ты сможешь разглядеть себя, готовящуюся к ним. Тогда плохие мысли перестанут окружать тебя. Но для этой свободы нужно тренироваться. Спустя некоторое время тренировок в твоей душе появится легкое и комфортное пространство, позволяющее уделять внимание своим делам и оставлять негативные эмоции такими, какие они есть, вместо погружения в них. После этого, даже если мир продолжит относиться к тебе с небрежностью и высокомерием, подобное уже не будет так задевать. Вспомни дни, когда твое настроение портилось до конца вечера из-за малейшего проявления недружелюбия, а сознание переполнялось негативными мыслями. Как же ты была тогда несчастна? И какой же счастливой и свободной ты станешь, когда тебя больше не будут тревожить подобные вещи? Я надеюсь, ты вернешь себе счастье и освободишься. Непременно стань счастливой вместе с положительными, а не отрицательными эмоциями. Я страдаю от комплекса неполноценности из-за своей внешности. Окружающие говорят, что я вполне симпатичная, но мне кажется, они обманывают. С другой стороны, я чувствую, будто они просто не хотят, чтобы я что-то улучшала во внешности. Поэтому я начала считать, что меня невозможно полюбить, и веду себя соответственно. Я думаю, что как бы ты ни выглядела, одно лишь то, что ты родилась на свет и живешь, является достаточным основанием быть любимой. Само твое существование заслуживает любви. Так грустно, что в нашем мире подобные вещи заставляют людей испытывать комплекс неполноценности, ведь внешность не главное. Сегодняшний мир, который так ценит наружность, кажется чужим и тягостным, ведь важнее всего та ценность, которая скрыта от глаз». Решение избавиться от чувства неполноценности и изменения образа мысли, которое за ним последует, превратит подлинную тебя в лучащуюся красавицу. Это и есть подлинная ценность, настоящая красота, неподдельное очарование. Один человек боялся всего настолько, что даже не мог осмелиться сесть в автобус, но однажды преодолел свой страх. Хотя его ладони взмокли, а из-за волнения все силы покинули тело, он сделал шаг вперед и сумел проехать на автобусе. Он говорил, что это все еще трудно и тяжело, но в нем всегда теперь есть достаточно смелости, чтобы бросить своему страху вызов. И теперь он каждый день проводит с радостью в сердце, заменив переживание трясущейся в страхе души на волнение от роста и новых вызовов. Ведь подобные вызовы и развитие делают нас еще прекрасней. И это так волшебно и чудесно. По-настоящему драгоценной красотой обладают вещи, невидимые глазу, а не миловидность, красота или изящество тела. Ты хочешь стать красивой и привлекательной? Или желаешь обладать внутренней красотой, подобной матери Терезе или Ганди, и снискать уважение и любовь людей? Без сомнения, ты человек, который, перестав гоняться за внешностью, сумеет окрасить жизнь своей уникальной красотой. Именно ты единственный в мире, кто, даже не преследуя внешнюю привлекательность, будет все такой же милой и яркой. Поэтому не стоит чувствовать себя неполноценной. Нужно лишь научиться видеть эту скрытую от глаз красоту и понимать всю ее ценность. Чтобы быть любимой, не нужно прикладывать усилия. Постарайся полюбить себя и научиться разделять с другими эту переполняющую тебя любовь. Так однажды ты обнаружишь себя в окружении людей, которые искренне любят и уважают тебя. Если у тебя низкая самооценка, то ты ставишь под сомнение даже комплименты, но когда самооценка повышается, то не задевает даже критика. Чтобы создать эту отличную самооценку, нужно постоянно приводить в порядок и улучшать свой внутренний мир. Я всей душой верю и надеюсь, что ты, прекрасная и драгоценная уже сейчас, непременно со всем справишься, широко улыбнешься и будешь счастлива. Глядя на людей, которые в мои годы чего-то добились, постоянно испытываю комплекс неполноценности. Понимаю, что тревожусь понапрасну, но ничего не могу поделать с мыслью, что я опоздала, хотя и иду по другой дороге. Как мне быть? Важен не результат, а процесс. Не место, а направление. Сравнивай себя нынешнюю с собой вчерашней, а не с другими. Если сегодня тебе было тяжело на сердце из-за комплекса неполноценности, то завтра ты справишься с этим чувством и бросишь себе новый вызов. Так шаг за шагом становится лучше. Вчерашняя неприветливая ты сегодня стала немного доброжелательнее. День за днем с каждым шагом ты меняешься и развиваешься. Когда ты узнаешь радость этого роста, перед тобой откроется по-настоящему счастливая, волнующая и прекрасная жизнь. Надеюсь, вместо того, чтобы находиться во власти комплекса неполноценности, ты станешь хорошеть с каждым днем, наслаждаясь трепетом развития. Вчера я ужинал в кафе и увидел так много людей, которые, возмущаясь недостаточному количеству овощей, подаваемых к мясу, сердились на женщину, обслуживающую в тот вечер гостей. И я даже подумал, что даже получив в итоге ровно столько же листов салата, что и другие, мы, не видя красоты процесса, начинаем хмуриться. Разве важно, какой результат мы получим? Куда ценнее наша вовлеченность в процесс, насколько красивым мы его сделаем, выберем ли собственное развитие? Поэтому нет необходимости тревожиться. Направь все внимание на дарованную жизнь. Если день за днем делать все возможное, чтобы твоя жизнь распустилась прекрасным цветком, ты станешь очаровательным и чудесным человеком. После того, как ты поменяешь свои ориентиры и отношения к жизни, попробуй использовать комплекс неполноценности для достижения своих целей. Преврати тревожность, рожденную чувством неполноценности, в пыл усердия. Нетерпение заставляет работать еще активнее. Если ты оказываешься во власти комплекса неполноценности, но при этом прикладываешь недостаточно реальных усилий, то впоследствии разрыв между реальностью и нашим представлением о ней будет лишь увеличиваться, а чувство неполноценности все расти и расти. Поэтому переведи эти эмоции в позитивное русло и используй для собственного преображения. Если поменять свое мышление, можно изменить и перевернуть с ног на голову ситуацию в реальном мире. Поначалу ты находилась в плену у тревог, но если однажды ты начнешь вкладывать во что-то все силы и страсть, то почувствуешь, как одно это приносит пользу, и настанет момент, когда каждый день будет вызывать душевный трепет. Тогда комплекс неполноценности постепенно исчезнет, и на его месте появится чувство собственного достоинства. Сможешь ты преодолеть комплекс неполноценности или нет, в итоге будет зависеть от того, решишься ли ты преодолеть его. То, как мы видим нашу жизнь, определяет саму нашу жизнь. Поэтому не ставь своей целью обретение успеха, а устремись к развитию. Если ты действительно любишь и получаешь удовольствие от того, что делаешь, ты будешь испытывать не тревогу и комплекс неполноценности, а радость. Я искренне желаю тебе счастья и развития. У меня настолько сильное акне, что я переживаю из-за этого и даже боюсь встречаться с людьми. Я ходила к дерматологу, перепробовала все, что только можно, но без толку. Со временем моя самооценка стала падать, я заметила, в каком подавленном состоянии нахожусь. Как мне поступить? Должно быть, это так больно и тяжело. Люди получают со стороны мира ровно такую оценку, на какую сами оценивают себя. Если ты стыдишься своего акне и из-за него считаешь себя непривлекательной, то и мир будет относиться к тебе точно так же. И напротив, если, несмотря на угри, ты будешь видеть себя очаровательной, симпатичной и красивой, то и мир увидит это. Обрати внимание, как воспринимают мир твои знакомые с высокой самооценкой и как мир относится к ним. Какой посыл несут нам те, кого мы называем великими, кого уважают и любят миллионы, несмотря на их непривлекательную внешность? Попробуй стать не скованным критериями и взглядами человеком, которым управляет жизнь, а тем, кто свободен от предрассудков и убеждений, и кто сам управляет жизнью. Потому что в действительности все зависит от наших решений. В одной и той же ситуации у человека в зависимости от степени развития могут быть сотни тысяч вариантов. Я не терял бы уверенности, несмотря на прыщи. Если бы кто-то оценивал меня по внешности, то вместо стыда я бы, наоборот, почувствовал жалость к ним. Они не могут разглядеть во мне что-то, кроме внешности, так разве стоит отказываться из-за их мнения от своей драгоценной души? Не вызывает ли жалости человек, который не может распознать ни моего внутреннего мира, ни мой уникальный цвет и глубину? Мне больше нравится проводить время не с красивыми и привлекательными людьми, а с теми, кто хорошо поддерживает беседу, кто добр и мил ко мне. Потому что каким бы симпатичным и очаровательным ни был человек, если я не могу с ним общаться, то даже минуты, проведенные вместе, могут стать временем одиночества и страданий. С каким человеком ты хочешь быть вместе и каким хочешь стать для других? Откажись от желания нравиться всем вокруг. Просто нужно принять решение оставаться честной по мере возможности и стать красивым человеком. Проводи каждый новый день с мыслями о внутреннем развитии, чтобы укрепить веру в себя, пропитанную любовью и заботой о себе такой, какая ты есть. Подобная самооценка защитит от критики и нападок других людей. Избавься от ограничивающей тебя оборонительной позиции. Когда кто-то скажет, как много у тебя прыщей, не прикрывайся оправданиями, сгорает стыда. Вместо этого просто улыбнись и открыто признай. Да, в последнее время их многовато. Потому что, когда мы перестаем обороняться, мир больше не сможет атаковать. Когда я принимаю и признаю свои недостатки, то они перестают быть недостатками и становятся особенностями, которые составляют мою личность. Самое большое несчастье — не любить саму себя. Неважно, что думают другие люди, если ты любишь себя, то их мнения и замечания не смогут повлиять на тебя. Поэтому не сопротивляйся своей естественной натуре. Несмотря ни на что, ты драгоценна и прекрасна. А потому начни с любви и заботы о себе. Посмотри с любовью на свое отражение в зеркале и скажи «Я тебя люблю, люблю». Если вместо переживаний по поводу своей внешности принять и полюбить себя такой, какая есть, то, может, и прыщи быстрее исчезнут. Так что полюби себя. Постарайся сделать все возможное, чтобы вылечить свою акне, относясь к себе с любовью. Если сначала ты лечила угри с ненавистью к себе и страхом, что их станет еще больше, то теперь проходи лечение с любовью и заботой о себе. Ведь точно так же можно идти к стоматологу, переживая, что у тебя кариес, а можно идти с любовью и желанием позаботиться о своем организме. Исход обеих ситуаций будет тем же, но определяющую роль сыграет то, будешь ли ты счастлива или нет. Искренне желаю тебе, изменив мотивацию своих поступков, обрести счастье, полюбить и начать заботиться о себе, укрепив свою самооценку. Не волнуйся и удачи. Прежде я была довольно симпатичной, но сейчас часто спрашивают, почему я так сильно изменилась, и это тревожит. Ведь все произошло не по моей воле, и я только больше переживаю и загоняюсь из-за своей внешности. Помоги мне. Может, стоит отказаться от своей одержимости внешностью? Перестань обращать внимание на замечания тех, кто оценивает исключительно по внешности, и научись гордиться собой, как бы ни выглядело. Красота, данная страстью, с которой ты вкладываешься в какое-то дело. Красота, данная бескорыстностью и сердечностью, с которой ты уважаешь, оберегаешь и заботишься о других. Красота, которую дает значимость тех невидимых глазу ценностей, когда ты, преодолевая нынешние трудности, развиваешься и становишься еще свободнее, благодаря чему обретаешь еще большее счастье. Научись видеть эту скрытую красоту. С помощью взгляда, которым обладают только счастливые люди, и улыбки, которую могут дарить только красивые душой, а не просто привлекательные и симпатичные люди, воспитай в себе харизму изящества, оставляющую неизгладимые впечатления. В мире так много аспектов красоты, которыми ты можешь обладать. Ведь то, что действительно делает тебя красивой, — это отношение к жизни и взгляд на мир. Тебя, красивую и привлекательную, делает невзрачной ничто иное, как собственное скептическое мнение о себе. Подумай, как страдала твоя душа, если ты сама не могла принять собственной красоты. Начни с признания своей привлекательности и того, как ты сможешь похорошеть в будущем. Потому что действительно красивой тебя делает уверенность, рождающаяся из глубин души. Ведь подобное обаяние завораживает окружающих, не придавая значения критике со стороны других людей. Ведь ты не нуждаешься в одобрении или оценке кого бы то ни было. Ты прекрасна и драгоценна только потому, что ты — это ты. Чтобы на самом деле стать красивой и подлинно счастливой, обрести настоящую свободу, надеюсь, ты используешь переживания как шанс взрастить внутреннюю красоту, которая сделает тебя по-настоящему привлекательной. Я верю, ты поймешь. Только когда ты духовно вырастешь, научишься любить и ценить себя превыше всего, ты станешь по-настоящему прекрасным человеком. Лишь тогда ты будешь ценить и любить себя за то, какая ты есть, невзирая на мнение других, и благодаря этому станешь счастливым человеком, которого не заденут ни упреки, ни замечания посторонних. Обратись к своей страдающей душе, которая все это время не проявляла достаточно внимания и заботы, скажи: «Просто впредь я буду еще больше оберегать и любить тебя, и окружи ее заботой». Так ты обретешь счастье, став по-настоящему прекрасным человеком. Договорились? Здравствуй. Я из тех людей, кто утешает и излечивает свою душу, листая ленту, и решила написать пару строк, потому что есть неразрешимая проблема. Я все время комплексую из-за своей замкнутости и отсутствия чувства юмора. Я пыталась это исправить, но бросила попытки из-за того, что было очень неловко. Но недавно я подружилась с очень открытым и интересным человеком, и рядом с ним я испытываю комплекс неполноценности и зависть. Я молчаливая, неискренна в проявлении эмоций, поэтому другим со мной тяжело общаться. Что нужно делать, чтобы уменьшить переживания по поводу характера и комплекс неполноценности? У моего любимого романиста есть такая строчка: «Быть лучше других не значит быть благородным. Истинное благородство в том, чтобы быть лучше себя прежнего». Разве не справедлива эта фраза Хемингуэя? Разве настоящая красота не заключается в том, чтобы сегодня стать немного лучше себя вчерашнего? Поэтому важно не сравнивать себя с другими. Достаточно развиваться и проживать уготованную жизнь, делая все возможное. Если постепенно развиваться, становясь сегодня лучше, чем вчера, только подумай, насколько прекрасным и очаровательным человеком станешь. Так ты справишься с комплексом неполноценности. Если вчера ты была неприветлива, постарайся сегодня стать доброжелательнее. Если вчера ты была недовольна жизнью, сегодня отнесись к ней с большей благодарностью. Если вчера кто-то вызвал твое недовольство, сегодня постарайся простить его. Если вчера ты чувствовала себя неполноценной рядом с обворожительным другом, сегодня попробуй быть увереннее. Ты станешь лучше, сравнивая себя с собой вчерашней, а не с другими людьми. У такого сравнения нет побочных эффектов, а лишь целебная сила, которая преобразит тебя, сделав еще прекраснее и счастливее. С подобным отношением удовлетворенность жизнью будет только расти, а самооценка укрепляться. Так ты в мгновение ока избавишься от комплекса неполноценности. Может, чувство неполноценности, заставляющее тебя комплексовать, это первая задача, с которой нужно справиться. Вместо стыда за свою замкнутость и зависти перед открытостью людей, стоит найти преимущество своего психологического склада. Что плохого в том, что ты скучная? Ведь ты душевный человек, который лучше всех умеет выслушать других, всегда проявляет заботу, чтобы не причинять никому боли. В трудные времена люди приходят за утешением не к экстравертам с потрясающим чувством юмора, а к тебе. Именно из-за своей интровертности ты более чуткая и заботливая. Для окружающих эта твоя черта характера является бесценным подарком. Поэтому, чтобы твоя внешность засияла еще ярче своим природным светом, полюби и начни уважать себя. Если бы все были веселыми людьми с отличным чувством юмора, то в трудные времена нам не на кого было опереться. Как бы мы страдали, если бы в этом мире существовали только люди, которые без устали шутили и посмеивались над нашими страданиями. Если в мире есть люди, любящие шутить, то обязательно должны быть и серьезные. И мне кажется, что твоя истинная натура может увидеть боль других и утешить их. Таким образом, ты не просто одна из миллионов людей, а единственная в мире, кто неподдельно искренен по отношению к окружающим. А кроме того, ты же не единственная, кто остается серьезной в атмосфере веселья. Тебе отведена роль не того, кто смешит, а того, кто смеется вместе с другими. Ведь в конце концов, нас веселят забавные люди, потому что не могут посмотреть на себя с юмором. И насколько же улучшится атмосфера в компании, если ты начнешь думать об атмосфере с улыбкой? Одного этого будет достаточно. Не переживай. У тебя есть ценное и редкое свойство личности, которого ни у кого нет. Тебе не нужны перемены в собственном характере, необходимо изменить мнение о самой себе. Начни менять отношение к себе. Я верю, настанет день, когда твоя замкнутость засияет ярким светом, однажды придет момент, когда благодаря своему характеру ты получишь любовь и признание со стороны общества. Ведь среди людей, добившихся выдающихся достижений, было много интровертов. Я верю и надеюсь, что ты, такая драгоценная, уже сейчас обретешь счастье и сумеешь достичь успеха.